Христос воскресе! Продолжается праздник Преполовения, Пятидесятницы. И сегодня у нас неделя о Самарянине. Мы видим, как Господь после долгого пути в пустыне сидит у колодца Иакова. Был шестой час, сказано в Евангелии, время полуденного зноя, и он устал. Он был истинный человек. Он был подвержен всем безгрешным немощам человеческого естества. Может быть, кто-нибудь задумается, почему Господь не совершил чудо, чтобы утолить свою жажду? Разве не мог Он воду из камня, древле для иудеев в пустыне источивый, пятью хлебами 5000 насытивый, сделать что-нибудь, хотя бы самое малое, подобное этому для самого себя? Но в том-то и заключается величайшее чудо Христова, что Он ни одного чуда в жизни не совершил ради себя, а во всем был приобщен тому, что происходит с нами. Ни одного чуда ради себя и все чудеса ради других людей. Вот чудо любви Христовой. И это чудо любви раскрывается нам в беседе его с самарянкой о воде живой и о тайне спасения. Примечательные обстоятельства этой беседы. Женщина-самарянка приходит к колодцу за водою, простая женщина, у которой для этого нет слуги, она сама должна позаботиться о себе. И мы видим, как божественный промысел достигает великих целей через события, как будто бы ничего не значащие, как будто бы случайные. Ученики Спасителя ушли в город, чтобы купить еду, а Христос не пошел с ними не потому, что Он гнушался есть в самарянском городе, но потому, что Ему предстояло совершить важное дело у этого колодца. Мы знаем, что Он часто проповедовал множеству народу, а здесь Он склоняется бережно к одной душе, хочет научить одного человека, одну женщину, простую, бедную самарянку, чужеземку, чтобы научить своих апостолов, свою церковь делать точно так же, чтобы знали мы, что радость на небесах бывает и радость для Господа, помочь спасти одну только душу от смерти. Господь начинает беседу со скромной просьбы дать ему пить. «Дай мне пить», — говорит он женщине, он, который содержит в руках своих источники всех вод. Творец мира обнищал до конца и просит, как нищий, у своего творения. Он просит у этой женщины, потому что хочет вступить с нею в подлинное общение. Он и поныне просит у нас, у всех, через всех алчущих и жаждущих, и говорит, что кто во имя Его подаст только одну чашу холодной воды, тот не потеряет награды своей. Женщина поражена, потому что между иудеями и самарянами смертельная религиозная вражда, и они не общаются друг с другом. Женщина не может понять, как этот человек, иудей, просит у нее, самарянки, пить, ибо гордости иудеев было претерпеть любые лишения, только бы не принять ничего от самарян. А Христос пользуется случаем, чтобы повести душу этой женщины на большую глубину. Он как будто не замечает ее слов о вражде иудеев и самарян. Бывают такие расхождения между людьми, к которым нельзя относиться как к чему-то второстепенному. Но иногда эти расхождения лучше врачуются, когда мы намеренно избегаем поводов вступать в спор относительно этих расхождений. И точно так же дальше мы увидим, Господь в беседе с самарянкой обойдет вопрос относительно того, где лучшее место для поклонения Богу. Ибо приходит время, когда вы будете поклоняться Отцу не на горе сей, не в Иерусалиме, говорит Он. И в этом тоже мы можем научиться от нашего Господа, этой мудрости тоже. Много уже вышло всяких фильмов о царе-мученике. И недавно вышел фильм, очень удачный, не только потому, что там со вкусом подобрана хроника, съемки, старые сопровождения, такое ненавязчивое, спокойное, текст глубокий, осмысленный. И одно из главных достоинств этого фильма – ни слова там о 1905 годе, о Распутине. Уже столько об этом было сказано. Дается образ такой яркой личности, святой личности государя, что на фоне этого все уже остальное не нужно, все уже исчезает. Вот это искусство так преподавать то, что истинно, бывает иногда необходимо и в жизни тоже нам. Во всех обстоятельствах наших. То, что показывает Господь, беседуя с этой самарянкой. Господь, беседуя с этой женщиной-самарянкой, подводит ее к мысли, что она нуждается в Спасителе. Она действительно начинает понимать, что теперь она может обрести через Господа то, что явится для нее самым драгоценным в жизни даром. «Если бы ты знала дар Божий, — говорит Христос, — и кто тот, кто просит у тебя пить?» Она до этого думала, что перед ней просто иудей, просто бедный, измученный странник, а перед нею дар Божий, предельное явление любви Божией к человеку, сам Бог. Как может этот Божий дар предлагаться людям? Бог просит у человека: «Дай мне пить». И Господь говорит этой женщине, что бы делала она, если бы знала его, ты бы просила его. Кто нуждается в каком-либо даре, пусть просит у него. И далее Господь открывает нам всю тайну молитвы, всю тайну общения нашего с Богом. Те, кто однажды узнали Христа, узнали этот дар Божий, будут всегда искать только его. И уже ничто другое на свете никогда не будет им сладким, никогда не может утолить их жажду. Он даст воду живую, и эта вода живая – Дух Святой, который нельзя сравнить с водою на дне колодца, даже святого колодца, но который он сравнивает с живою, то есть с текущей водой. Благодать Духа Святого подобна этой воде. Христос может дать, и Он хочет дать эту воду живую всем просящим у Него. И женщина-самарянка с изумлением и недоверием глядит на Господа. «Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок», — говорит она Ему. «Откуда уже у тебя вода живая? И к тому же, неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Подобно Никодиму, который тайно ночью пришел ко Христу, чтобы беседовать с Ним о Царстве Божьем, и который не может понять, как этот человек должен снова родиться, так и эта женщина, все слова Христовы понимает буквально. И Господь открывает ей все новые и новые глубины, и она уже не достает дна, но все следует за Господом, а Господь поддерживает ее, укрепляет ее, ведет ее дальше, показывая, что вода из колодца Иакова давала только временное утоление жажды, и телесной, и духовной. А кто будет пить воду, которую он даст, не будет иметь жажды вовек. И вода, которую Господь даст, сделается в человеке источником воды, текущим в жизнь вечную. Человеку не нужно будет обращаться к кому бы то ни было за утешением в любых скорбях. Верующий во Христа будет иметь в самом себе источник воды живой, вечно текущей. И эта вода всегда в движении, потому что благодать Духа Святого она дает всегда новизну жизни, непрерывную, постоянную, чудесную, божественную новизну жизни, которую Господь дает. Все, что в этом мире, это уже все старо, как бы оно ни казалось новым. И оно все более ветшает и становится старым. А то, что Господь дает, это абсолютно новое. И оно делается беспрерывно новым. Оно находится в беспрерывном движении жизни. Это дар Господень. И Господь одновременно предупреждает, что если великие истины, которые нам открывает Он, становятся в душах наших, как стоячая вода, это значит, что мы не живем этими истинами, что мы не приняли их еще так, как нужно нам принять. Господи, говорит ему эта женщина, и веря, и не веря, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Может быть, в ней уже рождается смутное прозрение, что здесь происходит что-то необыкновенное и самое главное для человека. Внезапно Господь соединяет разговор о живой воде с ее личной жизнью, с глубинами ее совести. И вот это то, о чем каждый из нас должен хорошенько задуматься, увидеть эту неразрывную связь самых глубочайших тайн жизни с тем, что происходит с нами в нашей судьбе. «Пойди, — отвечает Господь этой женщине, — позови мужа твоего и приди сюда. Позови твоего мужа, чтобы он помог тебе все понять. Позови его, чтобы он мог научиться вместе с тобой и вам обоим стать наследниками благодатной жизни». Как удивительно просто и точно Господь достигает цели. Может быть, Он сказал ей больше, чем то, что записано в Евангелии, потому что написано в Евангелии, что Он сказал ей все, что она сделала в жизни, как будто дал описание всего ее прошлого. 5 мужей у тебя было, и тот, кто теперь у тебя, не муж тебе. То есть она жила в блуде, в прелюбодеянии. Но как бережно и в то же время твердо обращается с ее душою Господь, как искусно его обличение, как оно исполнено любви к этой душе. Тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе, с печалью, со скорбью, говорит Господь, и оставляет ее совести досказать остальное. Но даже и в этом он предлагает объяснение ее слов лучшее, чем она сама была способна сразу понести. «Ты правду сказала, что у тебя нет мужа». И снова говорит, «Ты справедливо сказала». То, что она сказала вначале, было просто отрицанием факта, что у нее нет мужа. А Господь помогает превратить это в исповедание своих грехов. Итак, Господь обращается с каждой душой человеческой. Так постепенно приводит Он нас к истинному, глубочайшему покаянию, без которого мы не можем вкусить той воды, которую Он предлагает нам. И только после этого Господь говорит об истинном почитании Бога. Наступает время, и наступило уже, когда не будет иметь значения, на каком месте совершается поклонение Богу, потому что существенно будет поклонение Богу в духе и в истине. Все будет зависеть от состояния нашего духа, в котором мы поклоняемся Господу. Это значит, что мы должны быть истинными поклонниками, православными людьми не только в том, кому мы поклоняемся, какое исповедание мы храним, но и в том, как мы поклоняемся, как мы храним это исповедание. Все, кто верует в Бога, должны поклоняться Ему в духе и в истине. Мы должны поклоняться Богу в духе, уповая, что Бог, Дух Святой, укрепит нас и поможет нам достигнуть истинной жизни. Мы должны поклоняться Ему верностью истине и пламенностью любви, всем, что есть в нас. Мы должны поклоняться Ему в истине и в правде, со всей искренностью, дорожа бесконечно более содержанием, чем формой. Не почерпалом только, через которое дается нам драгоценная вода эта, но водою самою больше, потому что если мы не вкушаем этой живой воды, то как бы не было золотым все остальное, нет нам в этом никакой пользы. Таких поклонников только ищет Отец, такие поклонники встречаются очень редко, потому что путь к истинному духовному поклонению узок, но он необходим. И Господь настаивает на этом, и Он говорит, что другого пути не существует. Бог любит и принимает такое поклонение. И то, что Он ищет таких поклонников, означает, что Он Сам создает таких поклонников. Без Него никто бы не стал таким поклонником. И эта женщина становится такой поклонницей Богу в духе и истине. Многие самаряне уверовали во Христа, прежде чем они увидели Его по слову этой женщины. Она не сотворила никакого чуда, она не обладала даром какого-то слова. Она была простая, грешная женщина, в тяжких грехах. Всю жизнь она пребывала. Но какую жатву приносит ее слово? Потому что от того, что она встретилась по-настоящему со Христом, ее поклонение Ему и слово ее о Нем становится в духе и истине. То, что женщина эта не могла удержать для одной себя этот дар Господень, то, что она поспешила принести его к другим, чтобы поделиться радостью, а обретенной истине показывает, что Господь не случайно избрал ее. Поистине она подобна той евангельской женщине из притчи о тайне Царства Небесного, которая, найдя потерянную драхму, созывает всех соседей и приглашает их возрадоваться вместе с нею. И самаряне умоляют Господа, чтобы Он прибыл с ними, и Господь пребывает с ними в течение 2 дней. И сказано в Евангелии, многие еще уверовали в Него по слову Его. Мы помним, как жители страны Гадаринской умоляли Христа отойти от их пределов после того, как Он совершил чудо, можно сказать, почти из мертвых воскрешения человека, исцеления бесноватого человека. А эти умоляют, чтобы Он прибыл с ними. И Господь повинуется и тем, и другим. О, если бы жители нашей страны уподобились сегодня не гадаринцам, а самарянам. Но для этого нужно, чтобы и мы стали, как эта женщина-самарянка, чтобы и мы узнали и вкусили, как благ Господь, и вода эта живая стала в нас источником жизни для других людей. Самаряне сказали этой женщине, уже не по твоим словам веруем, но сами слышали от Него и знаем, что Он воистину Христос Спаситель. Мы не знаем, о чем говорил Христос с этими людьми, но нам ясно, что они напились той самой живой воды, вкусив которую человек уже не жаждет. И до ныне, слышите вы или нет, Христос стоит посреди всех наших праздников и всех наших будней и громко зовет, как сказано в Евангелии, чтобы все услышали, «Если кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет. Только он и больше никто может дать жизнь посреди раскаленной сегодня, как никогда, пустыни мира, изнемогающим, умирающим от жажды людям. Аминь». Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.